и часто останавливались смотреть на манекены. И он всегда стоял у зеркального стекла, но не видел манекенов, а смотрел в стекло, в зеркальное стекло, чтобы видеть ее окно. Он стоял, смотрел, ожидая, как она подойдет к окну и кивнет ему. Она ведь знала, что он смотрит через стекло на нее, и всегда отвечала на его поклон коротким кивком. Надо ведь было скрывать их любовь, и они были осторожны. Он все ждал, что она подойдет к раскрытому окну, что она появится в летнем платье, голубые полосы по белому, и кивнет ему. Но он не дождался Анны и ушел искать ее могилу. И вот пока Никита рассказывал Анне об этом, он видел, как росли ее глаза и как она начинала понимать его тайну. Он связан еще с кем-то. И потом вместе с Анной он внезапно понял, что все раскрыто, что Анна угадала, кто жил с нею в большом доме. Он видит, как каждый день в один час вечером, крадучись, возвращается в большой дом та другая девушка, Ирина, и как Анна угадывает, что она возвращается от Никиты. Может быть, это не Ирина? Может быть, двойник Анны крадется по большому дому, где живет та другая, то есть Анна, которая не могла, конечно, не понять всего, решительно всего, когда Никита рассказал ей, как он смотрел на ее окна через зеркальное стекло магазина. Потому что кому же, если не Анне, знать об этой любви Никиты к тайному, скрытому, обманному, о той неотразимой силе, какая тянула его к глядению через стекло? Да, конечно, он смотрел тогда в окно Анны, надеясь, отчаиваясь увидеть в нем Ирину. И не в этом ли двоении Ирины и Анны таилась мертвящая сладость сновидения? Никита сделал последние усилия подробнее и живее представить себе сон. Волна неприятно сцепленных звуков сменилась чем-то однотонно пустым. Хлопьев снега не стало. Суматошную рябу и пелену кто-то сдернул с улиц. Никита стоял на плохо освещенном проспекте против громадного зеркального стекла магазина и смотрел в отражение большого темного дома. Окна его были мрачны. Ни одной тени не скользнуло в них, ни одна рама не открылась. Кажется, Никита в действительности ждал, что у окна появится Ирина. Взглянет в зеркальное стекло и тайком кивнет ему. Он выговорил вслух: «Умерла». «Конечно, умерла. Не пойти ли искать могилу?» Он внезапно громко рассмеялся. «Как во сне!» — воскликнул он. И уже двинувшись вдоль проспекта, все еще с улыбкой на лице, также вслух спросил: «Но, может быть, повторится?» Он ощутил резкий пронзающий холод. Пальто его было мокрое и тяжело повисло на плечах. Со шляпы скатывались и падали на грудь капли воды. Он увидел большой истинно белый фонарь, проливавший свет на подъезд старого дома. Череда колясок тянулась из глухой темноты к подъезду. Согнутые силуэты людей дрожали в истинно белом свете. Никита узнал дом. Тоскливое желание тепла толкнуло его к подъезду. Он отряхнулся, расстегнул пальто и вошел в дом. Его встретили разбухшие от одежды ряды вешалок, как в лавке богатого старьевщика. Ковер в потертых землисто-серых плешинах пятнистой гадюкой вползал на лестницу. Тонконогий столик, покрытый газеткой, на минуту загородил Никите дорогу. На столике валялись потерявшие блеск серебряные и медные деньги. Топорщились розовенькие книжки входных билетов. В зимнем саду поддельная зелень пальм бережливо держала на себе фиолетовые мертвые слои пыли. и в маленьком бассейне с водою мертво стыли фиолетовые спины карпов и лещей. Разноцветные